После банно-прачечных и других гигиенических процедур настало время подкрепиться. На столе, как и когда-то, красовались картоха с зеленью, каша, фрукты, молочные производные и... Стоп! А где мясо? Опять? Животных местные жители в пищу не употребляли. Ни рыбу, ни птичьи яйца. Про алкоголь тоже можно было забыть. Итак, смотрины были в самом разгаре. «Ты чем занимался-то в прошлом?» – спросил радушный хозяин. «Менеджером был». Раскрепощенный паром, Алексей тоже засветился. «А что это за ремесло такое, менеджер?» – поинтересовалась сидящая рядом с Неорой девушка. Она была, на взгляд, чуток постарше Неоры и подсела за стол буквально только что. «В общем, торговлей металлами занимался», – уточнил гость. «Покупал, продавал». «Кстати, познакомься», – Ри головой указал на новенькую. «Мать Неоры и моя жена по совместительству». «Вы меня разыгрываете?» – Алексей не поверил. «Решили, что после фокусов со скотом я теперь в ваших руках, да?» «Заря!» – представилась девушка и обратилась к мужу. «Милый, про какой скот идет речь?» Алексей в очередной раз оказался в нокдауне. Мать с дочкой по возрасту имели разницу в 20 лет, а по виду качественное отличие отсутствовало в принципе. Только статистика и не более. Да и если Ри сбрить бороду, он моложе Алексея, наверное, бы выглядел. Меж тем застольная беседа близилась к завершению. «Выходит, я пока бесполезен», – подытожил гость после коллективного выяснения его профессиональных навыков. «Не огорчайся!» Хозяин положил жилистую руку на плечо соседу. «Завтра дочка тебе экскурсию по местным владениям устроит, а там видно будет». «Но я так и не понял», – решил уточнить Алексей. «Кто у вас командует? Организатор, так сказать, есть?» «А зачем?» Вклинилась в разговор супруга хозяина. «У нас нет спорных вопросов. Каждый занимается чем хочет и другого не дублирует. И ты можешь заниматься любым делом. Выбирай направление и приступай хоть завтра. Одно лишь условие. Ты должен соответствовать уровню, иначе во взаимодействие не впишешься». Заря протянула руку и взяла со стола веточку. Алексей сначала подумал, что ему показалось. Укроп в руке хозяйки дома вдруг начал трансформироваться и зацвел. Женщина улыбнулась и пропела. «Без внутренней гармонии просто не поймешь, куда силу приложить». «Вот я и не понимаю», – отстраненно промолвил гость. Ему вдруг стало не по себе.